Я вышла в зал, чтобы немного развеяться. Там в полном одиночестве стояла Киригири, уставившаяся в стену. «Ой, а ты что тут делаешь?» Когда я ее окликнул, она обернулась. Я как будто хотела мне что-то ответить. На стене перед ней был встроенный шкафчик с открытой дверцей. «О, ты что-то нашла?» Внутри шкафчика виднелось несколько выключателей неизвестного назначения. На внутренней стороне крышки был текст, похожий на инструкцию по эксплуатации, и он весь был на иностранном языке. Похоже, что на немецком. Среди выключателей лишь один выделялся и походил на кнопку. Для привлечения внимания ее со всех четырех сторон окружал черно-желтый полосатый рисунок. Это же не кнопка самоуничтожения? Это выключатель, чтобы открывать и закрывать купол. Раздраженно бросила Киригири. И еще здесь написано, как управлять телескопом. Ты понимаешь немецкий? Совсем чуть-чуть. Я несколько раз была в Германии. Это впечатляло. Я сама и над подготовкой к школьным контрольным по английскому бьюсь. Давай нажмем. Я нажала на кнопку до того, как Киригири успела согласиться, и она лишь коротко ахнула. Откуда-то донесся звук заработавшего мотора. Я подняла глаза к потолку и увидела, как в части вогнутого зеркала купола образовалось и стало постепенно увеличиваться отверстие. Как будто зеркало треснуло. Через отверстие был виден никакой не мир зазеркалья, а просто густо-серое вечернее небо. В зал тут же ворвались сильный ветер и снег. Тот снег, что скопился на крыше, тоже с тяжелыми шлепками падал на пол. Воздух стал пронизывающе холодным. «Ай, холодно!» Я быстро нажала на кнопку, но купол продолжал открываться. «Эй, а как его вернуть обратно?» «Нужно поднять тот переключатель, а потом еще раз нажать на кнопку». Я все сделала, как она и сказала, и купол медленно поехал обратно. Ему не понадобилось и минуты на то, чтобы полностью закрыться. И вот купол затворился, оставив лишь медленно кружившиеся по комнате снежинки. «Эй, что там за шум?» Лицо Амина боязливо высунулось из-за приоткрытой двери. «Потолок открылся!» «Потолок?» Амина вышел и посмотрел наверх. Потом он бросил на меня недобрый взгляд, будто спрашивая, «Что за ерунду ты городишь?» «О, и вы все тут собрались!» К нам вышел и Инудзука. «Что-то случилось, Инудзука-сенсей?» «Да нет, просто не люблю сидеть без дела. Подумал, не осмотрели ли тут все получше?» «Вы же и так тут все хорошо осмотрели!» «Нам следует тут все обыскать на предмет потайных дверей и проходов!» «Не думай, что они здесь есть!» «Но детишки-то только что нашли выключатель, запускающий механизм на потолке. Да и сам подумай. Никаких следов снаружи нет, а свет в здании горел, и даже дверь в зал была открыта. Никак не могу отделаться от впечатления, что внутри кто-то есть». Некоторые основания так думать у Инудзуки и впрямь были. Я кивнул, соглашаясь. «Мы должны очень тщательно здесь все осмотреть. Но сначала нам нужно разделиться на две группы. Если будем ходить все вместе, можем расслабиться и что-нибудь впустить». Мы позвали в зал и Эмби, который отдыхал у себя в комнате. Когда он выходил, его вдруг мотнуло в сторону, и он едва не упал. Он оперся о стул и схватился за голову. «С вами все в порядке?» Он молча кивнул в ответ. Мы разбились на две группы. Я сразу заявила, что хочу быть вместе с Киригири. Она мой кахай, она милая. Я дольше, чем она, работает детективом, и что самое главное, я боялась оставлять ее без присмотра. Киригири тоже не стал возражать. «Тогда мы, взрослые, будем втроем!» Начал был Инудзука, но Амина поспешил вставить свое слово. «Я тоже с ними, вы сами не думаете, что неплохо бы хоть одному взрослому быть рядом?» Амина подошел поближе к нам. «Ну да, ты прав. Тогда давай, иди с ними, а мы останемся вдвоем с Эмби-куном». Мы разошлись в зале и начали поиски. «За мной!» Амина строил у себя лидера и шел первым. Мы пошли в корпус Б по подземному тоннелю. В корпусе Б, где находился вход в обсерваторию, была лестница в тоннель, но в остальном там было совершенно пусто. В почти целиком застекленных окнах тоже вряд ли могли быть спрятаны какие-нибудь выключатели. «Уф, ладно. Вы давайте ищите, что хотите. Как закончите, скажете мне». Амина прислонился к лестничным перилам, достал из кармана пиджака сигареты с зажигалкой и закурил. «Ясно. Значит, он пошел с нами, чтобы от работы отлынивать». Вот как хитрят взрослые. Мне много чего хотелось ему сказать. Но я промолчала и пошла еще раз осматривать вход. Снаружи на снегу остались наши следы, и они уже начали постепенно скрываться под снегом. Никаких новых следов, которые мог бы оставить тот, кто пришел следом за нами, не было. В корпусе Б смотреть было больше не на что. Мы сразу вернулись в подземный тоннель. «Может, нам запереть вход?» — предложил я лидеру. Амина, похоже, было все равно, так что я приняла решение единолично и заперла дверь. Киригири двигалась медленно, постукивая пол и стены. Я последовал ее примеру и принялась осматривать тоннель. Мы добрались до входа в корпус А, так ничего и не добившись. Киригири поднялась на ноги с пола, расправила подол юбки и печально покачала головой. «Нет тут никаких потайных комнат!» Амина засушил сигарету в карманной пепельнице. «Я чувствую другую опасность». «Как бы это объяснить? Что-то иное!» Мурчала Амина, пока взбирался по лестнице в главный корпус. Он вдруг застыл посреди лестницы и растерянно посмотрел наверх. «Черт! Голова кружится!» Когда мы вернулись в зал, Инудзука и Эмби все еще обследовали комнаты. Вдобавок, они копались именно в моей комнате. «Эй, вы зачем ко мне без спроса вошли, а?» Тут же возмутилась я. Но они оба не обратили на меня никакого внимания и продолжили проверять, что под моей кроватью или в моей ванной комнате. «В твоих вещах никто рыться не собирается, так что расслабься!» Они оба еще какое-то время обыскивали мою комнату. А потом вышли. «Ничего нигде нет!» «Само здание сконструировано так, что потайной ход, если бы он был, находился бы в полу, но никаких признаков такого хода тут нет!» Подвел итог Инудзука. Мы стояли возле круглого стола, все выглядели уставшими, и никто не знал, что следовало говорить дальше. С губ были готовы сорваться одни только вопросы, но все понимали, что человека, который мог бы на них ответить, среди нас не было. «Я думаю, никакой работы нас здесь не ждало», — заговорил Эмби. «Нас всех обманули и заманили в ловушку. Выбрали несколько детективов из библиотеки, разослали нам убедительное поручение и собрали нас в пустом доме. Бывают такие шутники». «Ловушку, говоришь?» Инудзука выглядел озадаченным. Он немного побледнел. «Если поверенный не объявится до рассвета, я ухожу», — заявил Эмби и сделал широкий жест рукой. «Да, ты прав. Вот только мы не знаем, как долго продлится метель. Может, и всю неделю. Если так, что будем есть? Мы все обыскали, и никаких запасов тут нет». «Нам и сегодня-то есть нечего». Эмби уперся в стол обеими ладонями. На электронных часах было уже больше 8 вечера. Обычно в это время я бездельничаю, в общежитии, после ужина. «Не кажется, сегодня нам следует разойтись и отдохнуть». Инудзука, пошатываясь, отошел от стола. В следующую секунду раздался грохот, будто что-то завалилось на пол. Я обернулась и обнаружила, что место, где стоял Амина, пустовало. Я обошла стол и увидела, что Амина лежит на полу ничком. Что с ним такое? Творилось что-то очень странное. Несмотря на ситуацию, мое тело отказывалось мне подчиняться. У меня не получалось и думать о том, что нужно сделать. Все мысли в голове словно покрылись толстой пленкой. А потом пленка начала покрывать и то, что было у меня перед глазами. Нет, это был дым. «Пожар!» — выкрикнул кто-то. «Пожар? Нужно было бежать! Скорее бежать!» Но мое тело отяжелело, и сознание покинуло меня. Меня поглотил белый дым, и я чувствовала, как постепенно в нем растворяюсь.